Глава 26. Все тайное становится явным. «Ну, заходить с главного входа — это очень глупая идея. Только если ты не хочешь вернуться к своей невесте с пулей в голове», — произнес Бастиан, слезая с лошади. «Ты взял с собой оружие?» «Конечно». Джозеф взглянул на брата так, словно он сказал глупость. «Ну вот и отлично. Зайдем через черный вход. Как раз загляну к Лотте, чтобы ее поцеловать». «Мы сюда не к Шарлотте приехали». Джозеф направился к черному входу, а Бастиан посмотрел вслед брату и усмехнулся. Шарлотта Вейн стала хозяйкой таверны после смерти супруга и поэтому сейчас считалась одной из завидных невест в деревне. И статус любовницы самого герцога придавал ей еще больше важности и делал в глазах мужчин еще желание. Но стоило им подняться по лестнице на второй этаж, как они услышали женские крики, доносившиеся из комнаты, принадлежащей хозяйке таверны. «Это Шарлотта!» — воскликнул Джозеф, бросившись по коридору, пробегая мимо других комнат. Бастиан мгновенно последовал за ним. Братья остановились у двери, прислушиваясь. «Пожалуйста, не надо!» — плакала девушка. «Не надо!» Мужские голоса и смех за закрытой дверью сразу же дали понять Сент-Мору, что там происходит, и он плотно сжал челюсти. «Я их убью!» Бастиан достал пистолет и ударил ногой по двери. Она с шумом распахнулась, предоставив им возможность оценить все зрелище. Один мужчина прижимал лицо Лотти к обшарпанному деревянному столу, пока второй пристроился сзади, приспустив свои штаны и задрав его длинную юбку. Первый выстрел прозвучал мгновенно, давая понять, что Джозефу тоже очень не понравилась эта картина. И на Шарлотту упало тело, придавив ее к столу еще сильнее. Толстяк, прижимающий голову девушки, отскочил в сторону и потянулся за пистолетом. Но не успел, потому что Бастиан выстрелил вслед за братом. Джозеф быстро освободил девушку от мертвого груза и обнял, пытаясь успокоить. Сент-Мор взглянул на брата, утешавшего свою бывшую любовницу, и усмехнулся. «Я передам, Джейн, твои извинения. После такого спасения ты просто обязан жениться на Лотте. Твой сарказм сейчас ни к чему. Я просто озвучиваю свои мысли», — протянул он. «Шарлотта, кто это?» «Я не знаю. Они приехали час назад. Их было четверо. Но потом к ним присоединились еще трое». Бастиан обворожительно улыбнулся. «Вот это удача. Но семь человек за одной девушкой? Джейн, куда ты влезла? Что ты мне, черт возьми, не рассказала?» «Хватит нежности, Джозеф. Сейчас на звук выстрелов прибегут друзья этих...» Он посмотрел с отвращением на два мертвых тела. «Не джентльменов. Их осталось пятеро». И словно в доказательство его слов на лестнице раздались быстрые шаги. «Лотти, спрячься», — приказал герцог и встал за дверью. Девушка бросилась к шкафу, а Джозеф спрятался за деревянную ширму. Шаги в коридоре стали более аккуратными, медленными. Бастиан встретился взглядом с младшим братом. «Готов?» «Конечно». «Мать его, Тим, они убиты!» Простонал один из мужчин и бросился к телам своих друзей. Сент-Мор показал брату два пальца, показывая тем самым, сколько противников. Джозеф кивнул. И Бастиан начал отсчет: 3, 2, 1. Быстро захлопнув дверь, он выстрелил в мужчину, в то время как Джозеф ранил второго противника в ногу. «Чёрт возьми, Бастиан! Если ты всех убьешь, нам не у кого будет узнавать информацию», — возмутился Джозеф, взглянув на еще одно мертвое тело. «Люблю стрелять на поражение», — — усмехнулся Сент-Мор. Но стоило ему повернуться к раненому противнику, как снова прозвучал выстрел. И он обернулся. «Джозеф, ты с ума сошел? Он чуть тебя не застрелил!» Брат кивнул на Тима, который так и замер с пистолетом в руке. Судя по всему, он понял, что ему нечего терять, и поэтому решил защищаться до последнего. «Ну, было бы в мире чуть меньше зла», — усмехнулся Бастиан и, открыв дверь, выглянул в коридор. «Осталось трое. И надо хоть одного оставить в живых, слышишь?» «Угу», — промычал он и выскользнул из комнаты. И Джозеф последовал за братом. Понимая, что противники, оставшиеся на первом этаже, уже готовы к их появлению, герцог обдумывал дальнейший план действий. Посмотрев на лестницу, которая вела вниз, он мысленно пожелал себе удачи. Потому что стоит ему ступить хоть на одну ступень, и он сразу же окажется в поле видимости противника. «Давай я пойду первым», — произнес Джозеф. «Нет уж. Дай мне хоть здесь быть первым и единственным», — усмехнулся Бастиан. Внезапно в голову пришла шальная мысль. Шанс повредить себе что-то, конечно, будет. Но это, по крайней мере, хоть небольшая надежда спуститься живым, в отличие от того, что я могу лежать с простреленной ногой или головой. «Джозеф, не спускайся сразу. Считай до 10. Пусть думают, что я один», — прошептал Сент-Мор, повернувшись к брату. «Что ты задумал?» — тихо возмутился мужчина. «Ну что я могу задумать? Повеселиться». И, послав брату обворожительную улыбку, он быстро направился вниз. Перепрыгнув через три ступеньки, Бастиан сразу же схватился за перила и скользнул вниз, приземлившись спиной на деревянный пол, который сразу же сложился под его весом, как карточный домик. Пистолет выпал. Проклятие! Времени, чтобы поднять оружие, у него не было. Потому что, как он и предполагал, его уже ждали. Посетителей в таверне больше не было. Судя по всему, их напугали звуки выстрелов. Пули пролетели мимо него, пока он быстро перебегал от стола к столу, уводя противников от лестницы. «Считай быстрее, Джозеф!» Сент-Мор схватил со стола керосиновую лампу и бросил его в одного из противников, продолжая лавировать между столиками с быстротой ветра. И одновременно с этим, пригибаясь и кидая в них всем, что попадется под руку. «Тут мало поцелуя, Джейн. Ты должна мне ночь, черт возьми. И мне сейчас абсолютно все равно, кто ты». Раздались выстрелы с лестницы, давая понять ему, что младший брат уже появился. Бастиан, не теряя драгоценного времени, набросился на одного из противников, внимание которого было обращено на Джозефа, и, повалив его на пол, начал наносить удары. Стрельба прекратилась, извещая о том, что все пули уже выпущены, притом впустую. Но были слышны звуки борьбы. Когда противник был повержен, Бастиан повернул голову, чтобы посмотреть, что с Джозефом. Младший брат восседал на одном из мужчин, нанося удары. «Вот это я понимаю, брат. А то со своими балами и правильным поведением ты стал очень скучным». «Бастиан, дверь!» — закричал Джозеф. К выходу мчался третий противник, который явно передумал спасать своих товарищей. Бастиан схватил деревянный стул и бросил его в спину беглецу. Мужчина от неожиданного удара врезался лицом в массивную деревянную дверь и упал. «Джозеф, можешь его убивать. Один живой у нас есть», — усмехнулся Сент-Мор, выплевывая кровь. Услышав шипение за своей спиной, он обернулся. «Проклятие! Но я не специально». Его броски в противников керосиновыми лампами не прошли бесследно. Огонь уже подбирался к бочкам с элем и виски. «Заканчивай! Мы сейчас сгорим заживо!» «Как сгорим?» — прохрипел Джозеф. Его лицо покраснело, и он с усилием сжимал руки на шее противника. Посмотрев в сторону, где уже вовсю пылали выцветшие портьеры, он зло взглянул на брата. «Чёрт возьми, Бастиан, ты обещал!» «Я не специально!» Он развел руки в стороны. «Лотти, убегай через черный вход! Я снова спалил твою таверну!» Закричал, что из сил Бастиан. Девушка показалась на лестнице. В ее глазах застыл ужас. «Я все оплачу. Он снова будет самый лучший. Быстро на улицу!» Джозеф помчался к дверям и, схватив возле выхода обмякшее тело горя-беглеца, вытянул его на улицу. Шарлотта тоже бросилась к двери, но по пути получила звонкий шлепок по ягодицам от улыбающегося Бастиана. «Быстрее!» Сам он остановился в дверях и оглянулся на горящий первый этаж. «Какое несчастье! Подумать только!» Протянул Сент-Мор, и его рот скривился в усмешке. «Бастиан!» — услышал он голос Джозефа. «Да иду я, иду!» И мужчина последовал на улицу. Сент-Мор отвел свою любовницу в сторону и что-то с серьёзным видом ей объяснял. Девушка внимательно слушала и кивала. Огонь в таверне уже разгорелся вовсю и привлек внимание местных жителей, которые то и дело по-недоброму поглядывали на двух братьев. «Куда ты ее отправил?» — спросил Джозеф, увидев, что Шарлотта направилась к лошади. — К матери. Нам срочно нужно уезжать в Лондон. Надеюсь, что мы сможем узнать, кто же их информатор. Ну и зачем Джейн им нужна? — Изабель, — поправил мужчина. — Джейн. Джозеф вздохнул и покачал головой. — Но не будем же мы его пытать при всей деревне. — Нет, конечно. Но я его тащить не буду, сам пойдет. Их беглец пришел в чувство не сразу. Но пару пинков от Бастиана заставили его прийти в себя. Невысокого роста, худощав и лысоват, он точно не напоминал им злодея. А испуганные глаза, которыми он смотрел на мужчин, совсем заставили Сент-Мора сомневаться. А знает он хоть что-то? Очень хочется верить, что это не просто один из посетителей. Джозеф схватил беглеца за шиворот и потянул из деревни. А Бастиан взял лошадей и последовал за младшим братом. Давно он не видел Джозефа таким злым. Но теперь вспомнил, что скрывается за маской сдержанности и воспитанности. Они прошли около мили и подошли к лесу. «Ну, мой милый друг, и как тебя зовут?» — спросил Джозеф, бросив мужчину на траву. «Ты что, его знакомиться сюда привел?» Возмутился Бастиан и ударил его ногой. «Зачем вам нужна девушка?» — прорычал он. «Не бейте, не надо!» — взмолился беглец, прикрываясь рукой и поглядывая на герцога. «Я расскажу, все расскажу!» Братья возвышались над ним, словно два великана, поглядывая на него из-под лба. «Я не участвовал в нападении, клянусь!» Горячо воскликнул мужчина, приложив руку к сердцу. «Мы только приехали и встретились с ребятами в таверне. Они должны были передать нам девушку и рисунки. Нам было велено сделать это быстро, потому что о них узнал сам лорд. И ему она тоже теперь нужна!» Герцог чертыхнулся. А почему же он ничего не сделал, когда увидел ее на балу? Еще не знал о рисунках? «Какой лорд?» — взревел Джозеф, гневно взглянув на мужчину. «Я тебе потом все расскажу», — произнес Бастиан. «Пока ты играл в гордость, я уже пытался спасти твою жизнь, между прочим». «Я не знаю, кто он, клянусь. Лорд он только в наших кругах. Никто не знает его настоящее имя». Беглец испуганно смотрел на Джозефа. «А к кому вы должны были привести девушку? Кому она нужна?» «Не знаю». Бастиан не выдержал и снова пнул мужчину ногой. И продолжил свой допрос. «Ты хоть что-то знаешь, черт возьми?» «Сегодня в полночь. у заброшенной текстильной фабрики в Эстенде. Мы должны встретиться, чтобы передать девушку». «Кто такой Хью?» «Мужчина, который нам рассказал, что девчонка едет в Бирмингем с женихом». «Где он живет?» «Я не знаю». Но, увидев, что Бастиан снова замахнулся, мужчина быстро добавил. «Сегодня в 9. Мы должны были заплатить ему за информацию. Встретиться у борделя на Ковенгарден». «Какие рисунки вам нужны?» «Я не знаю». «Ну, Джейн, я убью тебя сам. Все она, значит, мне рассказала». «Что будем делать с ним?» — спросил Джозеф. «Он же может отправиться в Лондон и спутать нам все планы». «Как что? Убьем?» — усмехнулся Бастиан. «Пожалуйста, не надо. У меня семья!» — зарыдал мужчина. «Раздевайся!» — улыбаясь, произнес Сент-Мор. «Зачем?» «А ты не знал, что в ад пускают только в обнаженном виде? А в рай тебе точно не попасть. Раздевайся!» Мужчина поднялся на ноги и дрожащими руками начал снимать себе одежду. Джозеф отвернулся, а лицо Бастиана то и дело кривилось от отвращения. «Я удивлен, что ты женат, мой друг», — усмехнулся герцог и, подняв одежду с земли, повернулся к брату. «Дай пистолет, я выронил свой в таверне». «Ты серьезно его убьешь?» — произнес Джозеф, протягивая ему оружие. «Я убью его гордость, чтобы он больше не вредничал». Бастиан направил на мужчину дуло пистолета. «У тебя есть шанс сохранить себе жизнь. Беги в лес и очень хорошо там спрячься. Мы поиграем до темноты. Если я тебя найду, то убью. Если нет, ты будешь жить». Отсчет пошел. И обнаженный мужчина очень быстро побежал в лес. Сент-Мор расхохотался и протянул брату пистолет. «У тебя он не заряжен, кстати. Все патроны закончились еще в таверне». Джозеф осмотрел свой маузер. «Действительно, я и забыл». «Поехали. У нас мало времени. Нас ждет насыщенный день и еще более насыщенная ночь». «А он?» «Что он?» «Будет прятаться в лесу до темноты», — улыбнулся Бастиан. «И я сомневаюсь, что он выйдет в деревню в таком виде при свете дня». «Я говорил тебе, что ты дьявол». «Это говорил не ты. Но, поверь, меня это ничуть не пугает». «Пусть это пугает милую Джейн, потому что видит Бог. Как только я доберусь домой, ей не поздоровится». Пока братья ехали назад, герцог рассказал младшему брату все, что успел узнать, в том числе и про лорда. Джозеф, в свою очередь, тоже поведал ему о своих планах. Но, к сожалению, Бастиан не услышал ничего нового. «Эх, жаль, что Джек убил твою любовницу», — протянул Сент-Мор, усмехнувшись. «Забрал бы себе. А как ее звали?» «Мишель», — ответил мужчина. «Я вот не могу понять, зачем ты это делаешь?» «Что делаю?» «Мои любовницы, зачем они тебе?» «А ты зачем это делаешь?» «Что?» «Лицемеришь. Кричишь о великой и могучей любви к невестам, ссоришься из-за них с любимым старшим братом, но при этом ночуешь у любовниц. Не проще ли соблазнить любимую будущую жену и наслаждаться любовью сполна?» Бастиан замолчал, потому что понял, что только что говоря об Эмме, подал брату идею насчет Джейн. «Чёрт! Тебе не понять. Ты же тоже не соблазнил Элен». «Не соблазнил? Шутишь?» «Конечно, я ее соблазнил. Почему, ты думаешь, она приняла мое предложение?» «И что из этого вышло?» Герцог промолчал. «В ту ночь после объявления помолвки я ушел от Изабель к Мишель, чтобы сказать ей, что наши отношения закончены. Я понял, что не хочу других женщин, кроме своей невесты». «Бедная женщина», — Мало того, что ты ее бросил, ее еще и убили. Я узнал о том, что она убита только на следующий день. А не надо было изменять невесте. Ты думаешь, мне легко было находиться каждую ночь у Изабель, лежать с ней в одной постели и не прикасаться к ней? Нет. Но я сдерживался, потому что понимал, что она не готова. Изабель боится этой стороны супружеской жизни. И я не хочу ее торопить, потому что люблю. Когда ей было 12, она стала свидетелем убийства в их доме. Служанка убила одного лорда, гостившего у них, потому что он надругался над ней. Она говорила, что до сих пор помнит вид истерзанной и бедной служанки. Поэтому я просто даю ей возможность привыкнуть к моим ласкам, довериться мне. Бастиан нахмурился. «Мы сейчас об одной и той же девушке разговариваем. Джейн боится ласк? Что за бред? Да она чуть не отдалась мне в экипаже». «Поэтому», — продолжил Джозеф, «мне ничего не оставалось, как полночи проводить у Изабель, а потом уходить к Мишель. Но в последние дни она словно стала другой. Порой я совсем ее не узнаю. Она целует меня так, словно...» «Хватит!» — перебил его Сент-Мор. У него совсем не было желания слушать о том, как его брат целует Джейн. «Но теперь-то я знаю, что она все-таки чопорная девственница». «А почему? Ты не сказал мне, что ты познакомился с Изабель в борделе. Почему об этом говорит мне она?» «Потому что ты бы мне не поверил». Не солгала, действительно призналась. Что ж, восхищен. «Ну, по крайней мере, мог бы попытаться. И чтобы ты, узнав, что я ее поцеловал, набросился на меня с кулаками? Нет уж. Это было случайностью, и я не знал, что она твоя невеста». Нахмурился Бастиан. Поняв, что лошадь Джозефа отстала, он обернулся. Младший брат остановился и сверлил его гневным взглядом. «Что ты сказал?» Сент-Мор мысленно выргался. «Ну, Лилит, сказала все она. Черт возьми, я убью тебя и за твои тайны, и за твою ложь. Я целовал твою невесту, еще не зная, что она твоя невеста. Хотя и когда знал, тоже это сделал. И что-то мне подсказывает, что это не в последний раз». «Я убью вас двоих!» — взорвался Джозеф. «За что?» «Я сам виноват. Зажал девушку и украл поцелуй. Она упиралась до последнего. Но, повторяю, я не знал, что она твоя невеста, потому что у меня, видите ли, очень скрытный младший брат. Теперь ты точно мне должна. И вообще, зачем я это делаю? Ругайтесь на здоровье». «Почему она не сказала мне об этом?» «У нее спроси. Чтобы она снова тебе солгала. Может, не хотела, чтобы мы ругались?» Джозеф пробурчал себе под нос проклятие и помчался вперед. Было видно, что он безумно зол. И теперь оставалось надеяться, что он не отправился сразу к невесте. «Потому что я навещу ее сам. Мне многое нужно ей сказать». Услышав шум на улице, Джейн подбежала к окну. «Наконец-то!» — воскликнула она при виде двух всадников. Быстро застегнув последние пуговицы темно-синего жакета, девушка бросилась в коридор навстречу мужчинам. Но остановилась наверху лестницы. Джозеф стрелой прилетел в гостиную, даже не взглянув на нее, и громко хлопнул дверью. Бастиан же смотрел прямо на нее. В голубых глазах читалась угроза. «Беги, Лилит, если тебе дорога твоя милая шея». И он, перескакивая через ступеньки, двинулся к ней. Девушка испуганно вскрикнула и помчалась по коридору в свою спальню, совсем не понимая, что же произошло.